Палаты бояр Романовых. По вступлении на престол России царя Михаила Федоровича и по занятии им царских палат в Кремле, наследственный дом его, находившийся в Китай-городе, стал известен под именем Старого Государева двора. При доме находилась каменная церковь во имя знамения Пресвятой Богородицы и другие каменные здания, расположенные на скате горы к Москве-реке, в четвероугольнике, обращенном одной стороной на Варварскую улицу. Поэтому иногда писали «Старый Государев двор», что на Варварском крестце, или «У Варвары горы». Вопрос о времени основания дома бояр Романовых на Варварской улице тесно связан с вопросом о доме предков их близ Георгиевской церкви на Дмитровке. Примечание. Далее церковь Святого Георгия на Дмитровке. Конец примечания. Несомненно, что двор прадеда царя Михаила Федоровича, Юрия Захарьевича, скончавшегося в 1505 году, был при каменной церкви Святого Георгия на Дмитровке. Таким образом, начало старого государева двора на Варварке не может восходить ранее XVI века. Хотя дочерью Юрия Захарьевича Феодосии и основан был при Георгиевской церкви монастырь, о котором определенно в первый раз упоминается в 1523 году. Но самый дом его и по основании монастыря оставался близ него во владении сына его Романа Юрьевича, давшего фамилию ныне царствующему роду. Примечание. Роман Юрьевич, окольничий воевода при Иване Грозном, скончался 16 февраля 1543 года, не дожив 4 лет до радости видеть дочь свою Анастасию Романовну царицей России. Погребен в Новоспасском монастыре. Конец примечания. В этом доме жили дети его: Даниил, Никита и Анастасия, впоследствии первая супруга Иоанна Васильевича IV. В жизнеописании Геннадия Любимоградского сказано, что этот святой подвижник был в доме вдовы Романа Юрьевича по желанию ее и благословил ее детей, причем, благословляя Анастасию, сказал: «Ты еси розга прекрасная и ветвь плодоносная, будешь и нам, государыня-царица». Что и совершилось 3 февраля 1547 года, когда она сочеталась браком с царем Иоанном Васильевичем IV, и за что царица впоследствии много благодетельствовала монастырю Геннадия в Костромских пределах. Примечание. Геннадий Любимоградский, иначе Костромской. Память его празднуется 23 января. Умер в 1565 году. Конец примечания. Из этого ясно, что между 1543-1547 годами дети Романа Юрьевича, Даниил и Никита Романовичи, представляются еще живущими с матерью своей. К этому еще надо присовокупить следующее соображение. Так как родовой дом обыкновенно поступал в наследство старшему сыну, то двор на Варварской улице, принадлежавший младшему сыну Никите Романовичу, приобретен и основан им первоначально. В Знаменском монастыре сохранилось предание об одном из старых домов боярских, что он построен еще до рождения Филарета Никитича и, следовательно, до 1560 года. Кроме того, так как первая супруга Никиты Романовича скончалась в 1552 году, примечание. Время брака их неизвестно. Конец примечания. И отделение его от старшего брата, естественно, могло совпадать с началом его семейной жизни, то основание дома можно полагать ранее 1552 года. Таким образом, по историческим данным и разным соображениям, основание дома Романовых на Варварской улице обязано Никите Романовичу в половине XVI века, или, определеннее, в конце первой половины этого века. В 1571 году, во время нашествия Девлет-Гирея, когда вся Москва, кроме Кремля, предана была пламени, пострадал, по всей вероятности, и двор Никиты Романовича. После этого, спустя 10 лет, в 1580 году, хозяин дома подвергся опале Грозного. После брака своего с Марией Ногой, царь послал на двор Никиты Романовича 200 стрельцов, которые и расхитили все достояние боярина. Никита Романович, кроме того, лишился всех своих поместий и остался в совершенной бедности, так что принужден был просить у проживавших подле него англичан материи на одежду себе и детям. В дни славы и благоденствия своего Никита Романович не чуждался сближения с англичанами, и один из них давал даже уроки латинского языка сыну его, юному Федору Никитичу, впоследствии патриарху российскому. Впрочем, Иоанн Васильевич возвратил милость к Шурину по первой незабвенной своей супруге и, умирая, назначил Никиту Романовича в числе 4 ближайших советников сыну своему царю Феодору Иоанновичу. По возвращении милости царской боярину Никите Романовичу, затем по вступлении в наследие отеческое Феодора Никитича, бывшего в великой милости у царя Феодора Иоанновича, двоюродного брата его, двор их приведен в наилучший вид. В Знаменском монастыре сохранилось предание, что царь Михаил Федорович родился на старом своем государевом дворе или на том месте, где ныне стоит Знаменский монастырь. В первый раз предание это является записанным в половине XVIII века при архимандрите Николае по случаю прошений его о пособии к восстановлению ветхих старинных монастырских зданий. Затем указал на то же архимандрит Аполлос в 1817 году. Михаил Федорович, как известно, родился 12 июня 1596 года. Хотя отец его, Федор Никитич, в 1593 и 1594 годах был наместником псковским, но жил в Москве и вел в это время переговоры с иностранными послами. О 1595 году сведений нет. В 1596 году Федор Никитич был отдельным воеводой в Крымском походе. В июне 1597 года он опять в Москве. Из всего этого заключить можно, что как в предыдущее, так и в последующее время рождения Михаила Федоровича отец его жил в Москве. А если в год, а по всей вероятности и во время рождения его, находился в Крымском походе, то супруга его по состоянию беременности не могла следовать за ним, а жила в своем доме. Со времени заключения Федора Никитича царем Борисом в темницу в 1599 году и пострижение его с именем Филарета в Сийском монастыре Архангельской области, двор на Варварке долго оставался без своего хозяина. И хотя Филарет Никитич был при самозванцах в Москве, но не на долгое время, и как монах не жил в своем доме. По избрании Михаила Федоровича на престол России наследственный дом его не мог быть оставлен без внимания. В это время при Знаменской церкви на старом государевом дворе был уже протопоп Иаков с двумя священниками и третьим предельным и другими лицами клира. Что же касается до палат царских, то они едва ли кем были заняты. В 1626 году, мая 3-го дня, пожар, опустошивший Москву, не пощадил и государева двора. Следствием его было расширение Варварской улицы. Но каменная палата на углу этой улицы и Псковского переулка оставлена на старом месте. Через 42 года государев двор снова погорел. При возобновлении построек старые палаты были разобраны по погребной свод и сделаны палаты о двух жильях с крыльцом. Палаты эти получили название на верхних погребах. Иногда же их просто называли верхними, в отличие от других, которые были на монастыре ниже их и также с погребами. Сначала до конца 17 века, до 1675 года, палаты эти стояли одни наверху на Варварской улице. По возобновлении в палаты были помещены казенные кельи, которые в то время после храмов Божиих считались первым местом в монастыре, так как в них находилось монастырское правление и хранились драгоценности. Палаты пристроены были к горе. Они только двумя верхними этажами выходили на Варварскую улицу, а третий этаж виден был только с монастыря. В половине 17 века казенные кельи из палат перенесены в другое место, а в палатах поместился на житье грузинский митрополит Афанасий со штатом. Он жил в них 10 лет, 1752-1762 годы, и потому палаты назывались архиерейскими. После выбытия митрополита по крайней скудости монастырских средств, палаты стали отдаваться в аренду. В 1812 году государев двор уцелел от огня и разрушения. Старинная палата занята была французским провиантмейстером, бывшим прежде на русской службе. По выходе французов архиепископ Августин, возвратившись из Мурома, имел в палатах временное пребывание, так как другие монастыри и подворья были разорены. Затем палаты снова были отданы в наем частным лицам. В 1856 году началось дело о возобновлении старинной палаты Романовых. 25 февраля 1857 года палата передана окончательно в дворцовое ведомство, и занимавшие покои жильцы оставлены для приискания нового для себя помещения до 1 мая того же года. Приступлено было к возобновлению. Позднейшие пристройки к старинной палате отломаны, и остов ее оставлен в том виде, в каком показывали древнее положение ее старинные нижние стены, оставленные в 1668 году после пожара, которые отличить было нетрудно по их виду, устройству и по материалу. При разборке палаты были найдены кирпичи с клеймом двуглавого орла с опущенными крыльями без корон, что ясно показывало, что палаты основаны не позже XVI века. Нижний подвальный этаж палаты был складен из белого камня с печурами в стенах. Наконец, обновление палаты начато 31 августа 1858 года. Снегирев по этому поводу рассказывает: «После ненастных и сумрачных дней с 30 августа наступили ясные и теплые. В самый же день освещения начала работ для возобновления Романовской палаты солнце играло на золотых маковках Москвы. Без предварительной повестки древняя столица полнилась слухом, что государь с государыней будут на освящении праотеческого дома в Знаменском монастыре. По сердечному сочувствию своему с царем и по преданности к нему, мог ли народ пропустить случай поглядеть на ненаглядного царя и царицу? Мог ли не помолиться с ними и за них? В самом монастыре и около его стеклось множество народу. Не только улицы и переулки, но даже окна и крыши соседних домов наполнились зрителями. Между тем, в соборной церкви и святой обители собрались члены Государственного совета, министры, московский военный генерал-губернатор, первые и вторые чины высочайшего двора, генерал и флигель-адъютанты. На закладке при входе на паперть государя встретил митрополит Филарет с напрестольным крестом в руке, вкладом матери царя Михаила, великой инокини Марфы. При митрополите стоял придворный протодиакон с кадилом патриарха Филарета Никитича. Под сенью хоругвей оба иеромонаха держали в руках храмовый образ знамения Богородицы, родовой бояр Романовых, царское моление Михаила Федоровича. приготовленное место для закладки государем и августейшей фамилией, были положены новые и древние монеты, поднесенные членами комиссии по постройке. Так Иваном Михайловичем Снегиревым были поданы на блюде серебряные и золотые монеты чекана 1856 года в память коронования государя. Год, в который повелено возобновить Романовскую палату. Вельтман поднес золотые и серебряные монеты 1858 года в свидетельство действительного начала работ для обновления этого древнего памятника. Кене – золотые и серебряные монеты времен царя Михаила Федоровича, в память того, что в означенном доме родился и возрос этот государь, первый из поколения Романовых. Известным нашим археологам и архитекторам Мартыновым серебряные монеты царствования Иоанна Грозного, как свидетельство, что это здание первоначально было построено при этом государе. Затем председатель ученой комиссии князь Оболенский Михаил Андреевич поднес его величеству медную вызолоченную доску с подобающей надписью. По вложении этой доски в свое место член комиссии архитектор Федор Федорович Рихтер поднес их величеством государю и государыне и митрополиту Филарету кирпичи, серебряный молоток, лопатку и растворенную известь для закладки. После большой ектеньи митрополит произнес молитву, применимую к этому случаю. В заключение митрополит сказал подобающее слово и поднес в благословение государю святую икону Спасителя, а государыне святую икону Знамения Божией Матери. Затем их величество с временного балкона обозревали местность. С появлением государя на балконе все близкие и отдаленные зрители пришли в движение. Вся окрестность монастыря огласилась торжественным восклицанием, на которое государь отвечал радушным приветом. Возобновление палаты кончено 22 августа 1859 года. И в тот же день назначено торжественное открытие и освящение ее. В 2 часа пополудни прекрасного летнего дня звон колоколов и восторженное «Ура!» возвестили о прибытии государя в прежнее жилище своих предков, обреченное ими дому Пресвятой Богородицы. Священнодействие освящения палат совершал митрополит Филарет. На другой день утром государь рассматривал с подробностью не только самые покои возобновленных палат, но и заключающиеся в них достопамятности. И в последующие времена покои эти неоднократно удостоены были посещения государя-обновителя, а также и других высочайших особ. Возобновленная палата Романовых представляет точный образец стародавнего боярского быта. И, обозревая ее, можно составить полное понятие о тогдашнем образе жизни бояр, их домашнем быте и обиходе. Это едва ли не единственный такого рода памятник во всей России. Своеобразное здание это построено в 4 яруса. На Варварскую улицу, как и прежде, оно выступает только одним ярусом, а остальные во двор, так как в старину хоромы всегда строились окнами на двор. В среднем жилье палаты пристроено висячее крыльцо или балкон-глядельня. Над ним герб Романовых, крылатый грифон, держащий в одной лапе меч, в другой щит, наступательное и оборонительное оружие. Палата состоит из 4 частей. Первая – подвальный ярус, или так называемое в древности погребье, с ледником и медушей. Вторая – нижний ярус или подклетие, с людской, кладовой и приспешней, или поварней. Третья – средний ярус или жилье с сенями, девичьей, детской, крестовой, молельной и боярской комнатами. Четвертая – четвертый ярус, чердаки или терем с вышкою и светлицею. Все эти покои соединяются однопольными дверями из дубового дерева и потаенными лестницами. Из этого размещения видно, что в древности наши бояре, несмотря на свое богатство, довольствовались укромным жилищем и в тесном кругу своего семейства находили покой и удовольствие. Самый любопытный ярус – средний. В нем было жилье царских пресветлых прародителей, и в нем 5 покоев. Крестовая палата имелась в каждом боярском доме. Крестовой она называлась потому, что в ней правились священниками кресты на первой и последней неделях Великого Поста, даже иногда и весь Великий Пост у особенно благочестивых людей. Здесь служили утренние, часы и вечерние. Здесь хозяин принимал священников с крестом о Рождестве, Святой Неделе и в другие праздники. Здесь, наконец, пели молебны и служили панихиды. На богомолье в крестовую собирались все домашние. В палате этой свод стрельчатый, с расписанными подлинными грамотами царя Михаила Федоровича. Окна с древней слюдяной оконницей. В переднем, или святом углу, стоит древний образ Спасителя, сидящего на престоле. Посреди палаты стол, покрытый богатой персидской тканью. При нем 2 кресла. Вдоль стены деревянные лавки. У одной из стен горка, или постав, за стеклами с золотой и серебряной посудой, принадлежавшей боярам Романовым. Тут стоят золотые и серебряные блюда, ковши, кубки, чарки для водки, братины, стопы, сулии, достаканы и, наконец, серебряная с кровлей солоница патриарха Филарета Никитича Романова. Такая посуда переходила от отца к сыну и хранилась как святыня. На парадных обеденных столах она ставилась горкой, и почасту пирующие пивали из нее меды и вина. Оттого произошла и поговорка «пир горой». В старину посуда, кроме обыкновенного своего назначения, имела еще значение государственное. Орденов тогда не было, и цари наши жаловали подданных за заслуги и доблести, или, как называлось, за дородство, осадное сиденье, за родение казней и за посольскую службу серебряными и золотыми ковшами и кубками. На этих утварях надписывалось по царскому повелению «государская милость» на имя того, кому она жаловалась, и вычеканивался российский герб. Из этой горницы, житья, идут 2 двери. Одна в молельню, где, следуя заветному обычаю предков, бояре начинали и оканчивали свой день утренними и вечерними молитвами. Из молельной низенькая дверь ведет в боярскую комнату с 4 окнами. Здесь стоят дубовые кресла и столы. На одном из них серебряная печать бояр Романовых, 3 медные чернильницы, подсвечники, складной гребень из слоновой кости с двуглавым орлом и несколько старинных книг. На стоянце владетельная булава царя Михаила Федоровича, с лазоревым камнем на верхушке, его посохи, сабля и щит из единороговой кожи, украшенные драгоценными камнями. Тут же собрание разных боярских вещей, столовые часы, чарки, чернильницы дорожные. На стене висит кафтан из шелковой ткани. Подле него старинные моржовые сапоги с острыми носками. Высокие каблуки их подбиты железными гвоздями с остроконечными шляпками. В этой же палате живописная печь на ножках из изразцов. На карелях изображены разные фигуры вроде загадок. Так, на одном кареле представлены 2 птицы с надписью «Верность нас соединяет». На другом черепаха с изречением «Свой дом лучше всех». Детская и девичья состоят из 2 маленьких покоев. В детской стоит колыбель и хранятся свивальник, подушечки, куклы, убранные жемчугом и самоцветными камнями, повязка и черевики мамушки. На одном столе поставлен древний медный кунган с надписью «Кунган добра человека, из него на здравие пить». Примечание. Сосуд вроде кувшина для питья воды. Конец примечания. Подле детской девичья, где жили сенные девушки, а с ними и мамушка, из девичьей потаенная лестница ведет в терем. Слово «терем» произошло от греческого слова, означающего «верхний покой для женщин», которые в старину жили постоянно точно в тереме в заточении. Оттого и поговорка «в клетках птицы, а в теремах девицы». Женский пол в то время содержался очень строго. Жена была во всем подневольна своему мужу. С воцарением Петра отношения мужа и жены изменились. В тереме палаты Романовых находятся точные списки с портретов царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Кроме того, две картины, изображающие: первое, московское посольство с крестным ходом в Кострому к Михаилу Федоровичу, умоляющее его принять бразды правления осиротевшим государством, а матерь его благословить сына на царство. Примечание. 13 марта 1613 года. Конец примечания. И вторая, торжественную народную встречу Михаила Федоровича Романова в Сретенских воротах. Примечание. 2 мая 1613 года. Конец примечания. В опочивальне есть еще замечательный старинный портрет царя Алексея Михайловича. Тут же находятся зеркала, которые употреблялись в гаданиях о святках. В них гляделись боярыни и боярышни и оглядывали свои наряды на себе. Подле зеркал разные женские принадлежности, коробочки и ларчики для румян, белил и сюрмил, серьги, перстни, опахала и тому подобное. Под клеть или нижнее жилье напоминает старинное боярское хозяйство. Тут помещается поварня или стряпущая с русской печью и старинной кухонной утварью, кувшины, кунганы, братины, ендовы, фляги, жбаны, медные и железные с разными надписями. Примечание. Ендова. Сосуд для питий, обыкновенно в ведро, но иногда и меньших размеров. Медный, луженый. Конец примечания. В подвальный этаж или погребье ведет широкая каменная лестница. По ней вкатывали и спускали в медушу бочки с фряжскими винами, пивом, медом и квасом. Из этого краткого описания устройства палаты бояр Романовых можно составить себе некоторое понятие о всем домашнем обиходе нашего древнего боярина. Но этот боярский памятник имеет для нас значение более важное, нежели остаток древности. Он дорог сердцу каждого русского, как колыбель, как место рождения родоначальника нашего царственного дома Романовых. Скажем теперь несколько слов по поводу того, почему именно икона знамения Пресвятой Богородицы была особенно почитаема в доме бояр Романовых. Изображение Пресвятой Богоматери с воздетыми в молении дланями относится к первым векам христианства. Наименование же икон молящейся Богоматери с предвечным младенцем Знаменскими восходит не ранее конца XII века, когда Пресвятой Матери Господа угодно было явить своей иконою чудо избавления Новгорода от врагов. Это произошло в 1170 году, 25 февраля. Суздальцы ворвались в пределы новгородские и осадили самый Новгород. Осажденные, по мысли архиепископа Иоанна, взнесли икону Пресвятой Богоматери на городскую стену. Суздальцы пускают на стены тучи стрел. Одна из них ударила в святую икону, и лик Богоматери обратился к городу, Слезы капали из очей Пречистой и были принимаемы на Филонь Иоанном. На суздальцев напал ужас, и они бежали. Новгородцы довершили поражение врагов. Родоначальники будущих царей избрали Царицу Небесную своей ходатайицею в новгородской иконе знамения ее потому, что вроде их, как говорит предание, было от сия иконы знамение. Кроме того, служебная деятельность предков царствующего дома неоднократно обращаема была к Новгороду и его пределам. Еще во времена великого князя Василия Дмитриевича боярин Федор Андреевич Камбила был наместником новгородским. Примечание. Первый известный из предков царствующего дома Иван, до крещения Глянда Дивонович Камбила, был князь прусский, один из потомков первого царя латышского Видвута, выехавший в Россию с двумя сыновьями. Он крестился в 1287 году и назван Иваном. Конец примечания. Затем, во время княжения Иоанна III, Юрий и Яков Захарьевичи долго, первые не менее 20 лет, с честью служат в должности наместников новгородских. Наконец, Никита Романович также был наместником новгородским и со славой участвовал в войнах против шведов, литовцев и рыцарей ливонских. Не надо забывать и того, что в 1612 году, 27 ноября, то есть в день праздника Знамения Богородицы, пределы России совершенно очищены от врагов. Это обстоятельство, как знаменательное, отмечено и современными летописцами. Замечательно и то, что под грамотой об избрании на царство Михаила Федоровича из трех сохранившихся архиепископских печатей две с изображением знамения. Из всего сказанного понятно, почему именно икона знамения Пресвятой Богородицы чтилась в доме Романовых.